явился. Он чувствовал себя так, словно принес добрую весть из Ахена в Гент, а жители Гента, зевнув, сказали: «Да? Что это?» — воскликнул. «Почему вы не пляшете?» С таким же успехом я мог сказать «добрый вечер»? Пенни глубоко вздохнула. «Какой там добрый?» — проговорила она. «Джерри вышвырнули». «А? Уволили? Выгнали? Рассчитали? Леди Констанс сказала, что завтра утром...» «Ну-ну, она спустит на него собак». «О чем вы говорите?» «О том, что вы слышите». «Это же чушь какая-то! За что? Почему?» «Леди Констанс рассердилась, когда застала его у себя в спальне». «Где?» «Если хотите, в шкафу. А шкаф в спальне». «Что он делал?» «Прятался». «Прятался?» «Да». «В шкафу?» «Да». «У Конни? В спальне?» «Да». «А он у вас не слабоумный?» «Нет, не слабоумный. А вот лорд Эмсворт...» «Не без того», — согласился Галли. «Но при чем он тут?» «Понимаете, он написал письмо о вашей моде». «Письмо?» «Да, и дал его Джерри, чтобы он положил ей в комнату. Джерри спросил, где она, а он сказал, вторая справа. Но Джерри отнес, а потом лорд Эмсворт просил его забрать». «Почему?» «Он не сказал». «Так, ну и что?» «Джерри пошел за письмом, а тут кто-то идет. Естественно, он спрятался. Наверное, он шевельнулся в этом шкафу, потому что дверь открылась, а там стояла леди Констанс». «А что она делала у Моди?» «Не у Моди, у себя. Когда Джерри с ней поговорил, то есть она с ним поговорила, он вернулся к лорду Эмсворту, а тот подумал и сказал, вторая дверь справа, я имею в виду вторую слева». Галли горестно крякнул. «Кларенс, как живой!» — сказал он. «Некоторые считают, что его уронила нянька, но, думаю, он управился сам. Не мешай природе. И, пожалуйста, она сформирует человек, который говорит справа, когда имеет в виду слева». Джерри рассердился. «Не без этого. Собственно, он назвал лорда Эмсворта старым ослом. Расстались они сухо. Теперь нет никакой возможности подружиться с любимым хозяином и заметить при случае, брат мой, не одолжишь ли 2000? Что ж, пойду к озеру». «Зачем?» «Утоплюсь. Надо же занять время». Не успел Галли заметить, что это недостойно Дональдсонов. Он только пощелкал языком в виде вступления, как на террасу вышел горестный Джерри. «А, Джерри, — сказал Галахад, — я вот рассказываю Пенни про дело Воспера Солт, а она про вас с нею. Печально, печально. Что собираетесь предпринять?» Джерри скорбно поглядел на него. «Вернусь в Лондон. Смешно. А что же еще?» Галли фыркнул, сокрушаясь о молодом поколении, у которого начисто нет воли к победе. «Торчать тут! Кто знает, что будет завтра? В Лондон с чего? Вы переедете в герб Эмсвортов и будете ждать, как все повернется?» Джерри немного повеселел. «А что, хорошая мысль, блестящая, — поправила Пенни, — ты можешь пробираться сюда, ко мне?» «Могу. Например, в розовый сад?» «Очень хорошо. Ожидай меня среди роз, когда солнце встает поутру и идет. Еще бы, Пенни! Джерри!» «Давно пора, — сказал Гарри. — Ну вот, дорогой мой, отчаиваться глупо, пора бы знать. Пенни давала мне ваши книжки, и больше всего мне понравилось, что ни убийцы, ни мексиканцы, ни кобры не могут помешать истинной любви. Помните вас в «Пиве для барни»? Герой отвоевал свою девицу у злодеев, перед которыми сестра моя Констанс просто ангел. Что ж, не хочу мешать. Пока». И он ушел, бодро думая о том, что самое время потолковать с Конни. Предубеждение против грубых свар куда-то исчезло. Свару он хотел, и чем грубее, тем лучше. На завтра в 9 часов вечера Бич сидел у себя и пытался утишить портвейном то смятение, которое породили в его душе недавние дела. Портвейн, всегда помогавший без промаха, почему-то утратил свои волшебные свойства. Бич не был малодушен. Был услужлив, но всему есть пределы. Когда вводишь племянницу в дом под чужим именем и перетаскиваешь с места на место украденную свинью, можно и устать. Глаза у Биджа были в черных кругах, При каждом звуке он вздрагивал. Ко всему этому его нежное сердце не могло вынести, что все вокруг страдают. Недавние беседы.